Глава вторая. Накопительный артефакт в виде кулона я изготовила буквально за пару часов в тот день, когда мне не требовалось идти в кабаре. С того момента, как состоялся разговор касательно фиктивного замужества, прошла почти неделя. Но за это время так никто со мной и не связался. Наступил срок сдачи заказа. И я впервые за 3 года спокойно шла навстречу, не озираясь по сторонам и не вздрагивая от каждого резкого звука, поскольку решила во что бы то ни стало завязать с изготовлением артефактов. «Вот мы и встретились снова, прелестное создание», — промолвил посредник, заставив меня в очередной раз дернуться от неожиданности. «Доброй ночи», — отозвалась на его реплику, заметив, что он в очередной раз изменил внешность. Сегодня передо мной стоял седовласый пожилой мужчина. Вполне возможно, что посредник имел артефакт, позволяющий ему делать это без каких-либо особых магических затрат. «Я больше не смогу на вас работать», — постаралась изобразить вину, надеясь, что его не возмутит эта новость. «Это мой последний заказ». Я протянула ему небольшой сверток, в котором лежал кулон. «Вас не устраивает оплата?» — спросил посредник, скривив и без того морщинистое лицо. Он подал мне мешочек с монетами, и я забрала его. «Нет, просто так складываются обстоятельства. Прощайте!» — решительно произнесла в ответ. «Вот что-то мне подсказывает, прелестное создание, что мы еще свидимся. Притом скоро, очень скоро!» Его слова прозвучали как угроза. И я поспешила домой, поймав по пути Кэп. Спустя неделю, когда я перестала даже вспоминать о разговоре с Танайей, активно занимающейся переездом в новый дом, купленный ее покровителем, раздался настойчивый стук в дверь, отвлекший меня от уборки. «Мисс Оливия Кроун?» — спросил невысокий полноватый мужчина в круглых очках. «Она самая. Чем могу быть вам полезна?» — поинтересовалась у него, не торопясь приглашать незнакомца в дом. «Я по весьма деликатному вопросу», — проговорил мужчина, пригладив рукой и без того прилизанные волосы, которые не в силах были скрыть проступающую лысину. «Мне можно войти?» Я открыла широко дверь, пропуская его в скромное жилище. Он подождал, пока мы пройдем в гостиную, прежде чем изложить цель своего визита. «Насколько стало известно моему клиенту, вы готовы оказать ему определенные услуги за соответствующую плату. Это так?» — спросил мужчина, поправив свои очки, не выпуская из вида папку, которую положил возле себя. «Если вы о том, готова ли я стать супругой на время, то да». Стоило это произнести, как он протянул мне 2 исписанных листа бумаги. «Брачный договор?» Я удивленно на него посмотрела. «Что вызвало у вас такую странную реакцию?» — недоуменно спросил посредник. «Мне казалось, что сперва состоится личная встреча с моим будущим мужем, после чего и будут подписаны какие-либо бумаги». Выложила свои мысли как на духу. «Если вас все устроит в договоре, то я вправе подписать его вместо своего клиента, поскольку он всецело доверил мне это дело». Мужчина заметно нервничал. Похоже, ему впервые приходилось участвовать в таком фарсе. Эх, чего только не придумают эти богачи. Почему он сам не приехал и не взглянул на меня? Не нравился мне тот факт, что я должна была подписывать документы, не увидев того, кто, возможно, станет моим супругом уже сегодня. Этот человек имеет весьма весомое положение в обществе. Соответственно, он очень занятой. «Разве для вас имеют значение его внешний облик и возраст?» Немного раздраженно проговорил поверенный, которому не терпелось побыстрее покончить с этим делом и покинуть мой дом. «Нет», — коротко ответила я, взглянула опять на договор и подняла озадаченный взгляд на посредника. «Но... почему в договоре нет его имени?» «В целях конфиденциальности», — отрезал мужчина. «Как же я тогда узнаю, за кого вышла замуж?» — возмутилась его ответом. Имя моего клиента вписано в договор, и оно появится, как только будут поставлены все подписи», — спокойно пояснил он, поправив шелковый платок на шее. Я принялась внимательно вчитываться в каждый пункт документа, составленного с особой тщательностью. Меня устраивали практически все условия, перечисленные на бумаге. От запрета посещения спальни своего супруга до проявления интереса к его личной жизни. Я обязана буду сопровождать мужа на всевозможные мероприятия, как и жить вместе с ним под одной крышей. Значит, придется на какое-то время распрощаться со своей лабораторией. Постойте-ка. Лаборатория? А вот пункт о ней в брачном договоре заставил меня удивиться и насторожиться. Получается, мой будущий супруг или алхимик, или все же артефактор? Ох, только бы мы с ним не были знакомы, иначе беде не миновать. Вы готовы подписать бумаги? Нетерпеливо вымолвил немолодой мужчина. У меня остался еще один вопрос, растерянно сказала я, взглянув на поверенного. Какой? Он начинал терять терпение. Что это еще за испытательный срок в один месяц? Я не обратила внимания на его недовольство и продолжила изучать документы. Если моего клиента вдруг что-то не устроит, то он вправе расторгнуть с вами этот договор по истечении оговоренного срока. Отчеканил посланник каждое слово. Только он? Удивленно вскинула брови. Да, отрезал поверенный. А вот так всегда. Закон на стороне богачей. Теперь все? А вдруг он мне не понравится? Не унималась я, словно цеплялась за оставшиеся крохи своего рассудка. Можете не сомневаться. Понравится. Так понравится, что будете грезить о нем. С ехидной улыбкой произнес мужчина. Почему мне в тот момент не пришла в голову мысль одуматься и отказаться? Нет же. Я взяла чернильницу, которая стояла на небольшом столике, и остро заточенным пером аккуратно и решительно вывела свое имя внизу брачного договора, составленного в двух экземплярах. Поверенный спешно выхватил у меня бумаги, словно боялся, что я передумаю, а затем, последовав моему примеру, поставил подпись рядом с моей. Вот и все, Оливия, твоя песенка спета. Спокойствие. И только спокойствие. Мне следует извлечь из этой сделки выгоду, и нечего поддаваться нахлынувшим эмоциям. Мужчина торопливо убрал документы в кожаную папку, и я удивленно проводила их взглядом. «Свою копию вы получите после того, как я заверю их в конторе», ответил он на безмолвный вопрос. «Примите мои поздравления», отвесил посланник поклон и направился к входной двери. «Спасибо», — сдавленным голосом отозвалась я. «Завтра в полдень за вами приедет карета. Будьте добры быть готовы к этому часу», — напоследок бросил поверенный, а затем удалился, оставив меня в полном недоумении. «Вот те раз. Попало так попало. Главный вопрос — куда?» — пробурчала себе под нос. «А, впрочем...» «Ну что, Оливия Кроун?» Ну вот ты и вышла замуж. Оливия Кроун. После той ужасной истории, связанной с Ральфом, я взяла девичью фамилию матери, решив начать все с чистого листа, словно и вовсе не существовало до этого Оливии Лебланк. Конечно, не существовало. Ведь, судя по документам, именно Оливия Кроун вышла замуж за некоего сомнительного богатея. «Что за странный тип приходил к нам?» — встревоженным голосом спросила Таная, буквально влетевшая в дом спустя считанные минуты после ухода неожиданного гостя. «Пленитель моей свободы», — ответила ей, тяжело вздохнув. «В смысле?» — недоуменно уставилась на меня танцовщица. «Да поверенный богача, которого ты мне сосватала! Мы подписали брачный договор!» — почти шепотом промолвила я. «И как теперь тебя зовут?» — мечтательно поинтересовалась она, присаживаясь на то место, где совсем недавно сидел немолодой мужчина. «Сама еще не знаю», — честно призналась ей, меряя шагами небольшую гостиную. «Это как?» — удивилась Таная, наблюдавшая за моими метаниями. «А вот так!» Я и сама была недовольна неизвестностью, ныне окружавшей меня. «В любом случае все складывается наконец-то в твою пользу», — заявила подруга. «Ты так думаешь? Представь, в какую истерику впадут его родители. Стоит им узнать, что их сокровище женилось на безродной девице». Я устроилась рядом с ней. «Мне отчего-то кажется, что именно этого он и добивался», — задумалась Таная. «Тем хуже для меня», — еле слышно прошептала, представив, что меня ждет впереди. «Тебе следует думать только о своей выгоде», — возразила она. «Моя мама пришла бы в ужас от моего поступка», — сокрушалась я, чувствуя себя не самым лучшим образом. «Ведь с самого детства мне прививали совершенно иные качества». «Но ее нет», — печально изрекла танцовщица, накрыв мою руку своей. «Ты права», — быстро отерла слезы, проступившие на глазах. «Да и это верный путь — познакомиться с каким-нибудь достойным молодым человеком». Она пыталась доказать, что есть и положительные стороны в ситуации, в которой я оказалась. «С одним из тех, кто неустанно посещает кабаре?» — усмехнулась в ответ. «Оливия, не равняй всех под одну гребенку!» — возмутилась девушка моим высказыванием. «Я даже не сомневаюсь, что ты непременно встретишь свою судьбу. Уже скоро!» У Танаи родители умерли, когда она была еще совсем маленькой. И ей не раз приходилось сталкиваться с трудностями. Поэтому она прекрасно понимала меня и желала, чтобы черная полоса в моей жизни наконец-то закончилась. «Ладно, ладно, не кипятись», — подняла я руки, не желая вступать с ней в полемику. «Не хочешь отпраздновать свое замужество?» В ее глазах мелькнули искорки веселья. «Нам же на работу скоро. Да и пока не увижу своего благоверного, наверное, не успокоюсь. Уж больно что-то мне не по себе». Я встала с дивана, намереваясь пойти в свою комнату и заняться сборами вещей. «А это было бы здорово! Свадьба без жениха!» Звонко рассмеялась танцовщица. «Угу! И невеста в домашнем платье!» Отозвалась на ее реплику перед тем, как закрыла за собой дверь. Я открыла платяной шкаф и принялась перебирать вещи. Отобрав два более-менее нарядных платья и пару шляпок к ним в тон, занялась чулками и сорочками, а также прочими вещами, которые могли мне понадобиться в первые дни моего пребывания в доме супруга. Хм, неужели этот богач не отдал приказа узнать о моем прошлом? Или срочность дела не позволила ему этого сделать? Ждать осталось не так и долго до того момента, как я с ним встречусь. Внутри поселился небольшой червячок, медленно подтачивающий уверенность в правильности содеянного. Но я постоянно уговаривала себя, что все будет хорошо, и ничего плохого со мной не случится. Время, проведенное в сборах, текло неимоверно быстро. Я и не заметила, как пришла пора выдвигаться на смену. К счастью, последнюю. Сегодня же возьму расчет. У меня не было больше ни сил, ни желания смотреть ежедневно на то, что творилось в этом приличном на первый взгляд заведении. И даже если по истечении месяца по каким-то причинам богач решит разорвать со мной брачный договор, лучше подыщу себе что-нибудь другое. Но в кабаре однозначно не вернусь. Да и кто меня туда уже возьмет? Как оказалось, я была права. Едва заикнулась мистеру Шелдону о том, что по некоторым сложившимся не в мою пользу обстоятельствам не смогу больше у него работать, как этот толстопуз заулыбался. Он даже не попытался скрыть своей радости. Сияющая улыбка, в буквальном смысле этого слова, из-за позолоченных зубов, не сходила с его круглого лица до конца смены. «Это же как ему не терпелось побыстрее от меня избавиться?» По окончании рабочих часов я получила расчет. Хозяин заведения не поскупился и добавил мне сверху еще несколько золотых монет. пожелав на прощание поскорее выйти замуж, намекнув, что годы летят. По возвращении домой я собиралась выспаться до приезда экипажа. Но сон все не шел. Сердце билось в тревоге, словно все же совершило ошибку, подписав брачный договор. Интересно, почему поверенный мне все-таки не назвал имени моего мужа? Около 10 часов я встала, так и не сумев сомкнуть глаз из-за беспокоящих мыслей, и побрела на кухню за крепким чаем. «Ты уже собралась?» — услышала голос Танаи за спиной. Я обернулась и посмотрела на девушку, прожившую со мной в этом доме чуть более 2 лет. Она, в отличие от меня, была в прогулочном платье. «Еще вчера. Да и что мне брать?» — пожала плечами. «Таная, скажи, ты не думаешь, что я поступила бездумно?» Решилась задать ей мучивший меня вопрос. «Конечно же нет!» — выпалила девушка на одном дыхании. Она подошла ко мне и приобняла за плечи. «Оливия, да что с тобой?» «Сама не знаю. Просто какое-то непонятное беспокойство». Мой голос предательски дрогнул. «Все будет хорошо!» Подруга обняла меня покрепче. «Раз ты так уверена, значит, так тому и быть. Ты же не пожелаешь мне плохого». Едва я это произнесла, как у девушки забегали глазки. «Таная, в чем дело? Надеюсь, ты ничего от меня не скрываешь?» «Оливия, ну что ты такая подозрительная?» — возмущенно воскликнула она. «Мне не понравилась твоя реакция», — не стала лукавить, продолжая всматриваться в выражение ее лица. «Я просто не знала, как тебе сказать, что уезжаю через час». Девушка потупила взгляд. «И не проводишь меня?» — я удивилась, услышав ответ. «Прости, Алистер приедет за мной». Таная замялась. «Можешь не продолжать», — печально вздохнула я. «Ты не обидишься?» Она виновато на меня посмотрела. Нет, не стала открывать ей в этот раз душу и солгала. Я заварила себе чашку чая. Кто его знает, когда мне выдастся попить его в следующий раз. «Спасибо, Оливия. Еще раз прости». Эти слова, брошенные мне вслед, заставили обернуться. На ее лице отчетливо читалась вина. Вот только за что? Неужели меня ожидало еще одно предательство? «Чай будешь?» — пропустила ее реплики мимо ушей. «Нет», — она отрицательно покачала головой. «Я еще не все вещи уложила». «Как знаешь», — ответила ей, и она вышла из кухни. В назначенное время за Танаей приехал Кэп. Алистером там и не пахло. И зачем она мне солгала? У меня сложилось впечатление, что девушка попросту сбегала. От чего или кого? Ну что же, если в моем замужестве что-то нечисто, то мне недолго осталось находиться в неведении, поскольку и за мной скоро приедет карета. «Надеюсь, мы с тобой еще увидимся», — проговорила я, на прощание смахнув непрошенные слезы. «Думаю, скоро!» — загадочно выпалила она и уехала, оставив меня одну. Я стояла на крыльце и смотрела вслед удаляющейся двуколки до тех пор, пока она не скрылась из виду. А затем направилась в дом, чтобы наложить на двери, ведущие в лабораторию, запирающее заклинание. Все-таки учеба в академии дала мне немало знаний. Я прошлась по всем комнатам, окинув их прощальным взглядом. Взяла свой кожаный саквояж, чемодан и направилась вновь на улицу, решив там подождать экипаж, отправленный за мной супругом. Когда возле моего небольшого домика остановилась большая 4-колесная карета, на которой отчетливо виднелся вензель, состоящий из красиво переплетенных между собой букв «Р» и «А» и объединенных в причудливый узор, мое сердце стало заходиться от дурного предчувствия. «Нет, Оливия, таких совпадений быть не может. Да и у Ральфа имелся иной вензель». «Добрый день, герцогиня!» — поздоровался кучер и, красиво соскользнув на землю, галантно распахнул дверцу. Я настолько удивилась его обращению ко мне, что не смогла вымолвить ни слова и лишь молча кивнула в ответ, а затем поспешила сесть в экипаж. «Получается, я стала герцогиней? Вот так новость! Не слишком ли быстрый взлет? Падать потом больно не будет?» Я с грустью наблюдала за тем, как мужчина укладывает мой багаж. Жизнь. Новая жизнь. Что меня там ждет? Когда карета качнулась и лошади тронулись в путь, взглянула в последний раз на дом, который старалась сберечь из последних сил. На миг мне показалось, что на крыльце стоят взволнованные родители и осуждающе покачивают головой. Я задернула красную бархатную шторку и решила осмотреться. Даже внутреннее убранство кареты кричало о богатстве ее владельца. Резьба, мягкие скамьи, обтянутые изысканной дорогой тканью. Снова та же монограмма, что и на дверце. Не к добру это все. Ох, Оливия, что же ты наделала? Я потеряла счет времени, проведенному в дороге, а затем и вовсе уснула под размеренное покачивание кареты. Очнулась, когда лошади остановились. Значит, мы приехали. Сердце стало пропускать удары. И через считанные минуты мне предстояло встретиться со своим мужем. Каким он окажется? Тяжело вздохнув, воспользовалась помощью кучера, любезно протянувшего мне руку. Не спеша, приподняв немного платья, чтобы не запутаться в подоле, когда спускалась по небольшим складным ступенькам на землю, вышла из кареты. И замерла, впечатленная увиденным. Перед моим взором распростерся двухэтажный загородный особняк, облицованный белым камнем. Я осторожно взошла по лестнице, выполненной из серого мрамора. Лакей открыл мне дверь, впуская в роскошное жилище. «Леди Оливия», — обратился ко мне немолодой вышколенный дворецкий в черной ливрее, как только я вошла в огромный холл. «Да», — тихонько ответила, пораженная богатством интерьера. Дворецкий не меньше минуты изучал меня пристальным взглядом, от которого я слегка поежилась, а затем все же промолвил. «Ваша светлость, прошу за мной. Вас ожидают». Слуга развернулся и направился вглубь дома. Я проследовала за ним, продолжая по пути осматриваться. Едва мы вошли в небольшой зал, как я встретилась с голубыми глазами, бездонными, как море. Мое дыхание стало частым и беспорядочным, а сердце заходилось от ударов. Казалось, на меня вылили ушат ледяной воды. Разве воды? Скорее, помоев. «Только не ты!» — прошипела вместо приветствия. Его удивление не знало предела. Он хватал воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег, не понимая, что происходит. К этой встрече мы явно оба были не готовы. «Ты?» — произнес он, ошеломленно глядя на меня, но быстро взял себя в руки и уже уверенно продолжил. «Что ты здесь делаешь?» И уже обращаясь к дворецкому, гневно произнес. «Я же сказал никого не впускать!» Закричал жгучий брюнет, которого я некогда так любила. Замешательство, сменившееся очень быстро яростью, не позволило мне впасть в ступор. Что это? Чья-то злая шутка? Или все-таки моя возможность отомстить человеку, предавшему меня? Судя по тому, что в помещении никого, кроме него, да поверенного, пришедшего в полное недоумение из-за реакции хозяина дома, не было, то моим супругом стал именно Ральф. Я видела изумление на лицах мужчин, но, стараясь не обращать на них никакого внимания, прошествовала вглубь комнаты. «Что ты здесь забыла?» Предатель перевел взволнованный взгляд с меня на дворецкого, а затем, видимо, сложив головоломку, устремил отчаянный взор на своего поверенного и тяжело выдохнул. «Только не говорите мне, что это и есть Оливия Кроун!» «Она самая!» — с ехидной улыбкой на лице ответила ему. «Но, насколько я поняла, теперь уже Альбертсон!» «Этому не бывать!» Мой нынешний муж покраснел от злости. Казалось, еще чуть-чуть, и у него из ушей пойдет пар. «Я тебя расстрою, но это уже случилось!» Широко развела в сторону руками. «Только тебя мне сейчас и не хватало! Как такое могло произойти?» Взревел Ральф, направив свой гнев на поверенного, который нервно поправлял то круглые очки, то шейный платок. «Но, ваша светлость!» — начал оправдываться немолодой мужчина. Получается, отец Ральфа скончался. «Как же мне не пришло это раньше в голову?» «Оставьте нас!» Голос Ральфа стал более ровным и сухим. Значит, взял эмоции под контроль. Наверняка надеется быстро во всем разобраться. Мужчины тут же поспешили удалиться, и в комнате повисла гнетущая тишина. Предатель впился в меня цепким взглядом. Тем временем, как и я, бесцеремонно рассматривала его. За те 3 года, что прошли с момента нашей последней встречи, Ральф заметно изменился. Нет, он не поправился, а стал, как мне показалось, более мужественным. Но его красота меня больше не прельщала. Наверное, из-за того, что слишком много слез я пролила из-за этого типа и его предательства. Воздух в помещении стал намного тяжелее, а между нами нарастало напряжение. Понравилось то, что увидела? Его дерзкий вопрос заставил меня отвести взгляд в сторону. «Это твоих рук дело!» «Не знала, как отомстить мне получше, так вышла на моего поверенного!» «Не слишком ли ты высокого о себе мнения?» — фыркнула в ответ. «Тогда каким образом получилось так, что из огромного количества девушек моей женой стала именно ты?» Ральф негодовал. «Это ты мне задаешь этот вопрос?» «Я хотела спросить тебя о том же, едва увидела!» Мой голос звенел от злости. «Зачем ты мне понадобилась спустя столько лет? Неужто думаешь, что меня совесть замучила?» — расхохотался муженек. Каким был мерзавцем, таким и остался. «Нет, решила, что с фантазией у тебя стало туго», — съязвила в ответ. Глаза Ральфа стали холодными, как лед. «Вот только должна тебя предупредить. Я отошла от дел. Стоит напомнить, по чьей вине?» «Никак не успокоишься!» — закричал супруг и вылетел из зала, громко хлопнув дверью. Все случившееся казалось мне какой-то нелепостью. Может, я все еще не проснулась и продолжала видеть дурной сон? Впрочем, вернулся мой супруг через считанные минуты, доказав своим появлением, что все происходящее со мной — реальность. «Оливия, давай присядем и поговорим с тобой обо всем, как взрослые люди», — произнес Ральф, немного успокоившись. «Я приказал принести шампанского. Полагаю, нам обоим следует выпить». Я удивленно посмотрела на часы, затем на новоиспеченного мужа и присела на диванчик с противоположной от него стороны. «Не находишь, что время еще неподходящее? Или хочешь отпраздновать свою успешную женитьбу?» Мне доставляло удовольствие доводить его. «Оливия, давай решим все мирным путем!» Ральф не придал моим словам значения. «Тем лучше будет для тебя!» В это время в комнату вошел слуга, принесший бутылку дорогого шампанского, словно о ней заранее кто-то позаботился. Мой супруг молчал и пристально наблюдал за тем, как тот налил 2 бокала, после чего подал 1 мне, а другой ему. Я вертела в руках изящный бокал, поглядывая на то, как танцевали в нем маленькие пузырьки. Так и не сделав глотка, поставила его на небольшой резной столик. Не хватало принимать еще какие-то серьезные решения на затуманенную голову. В отличие от меня, Ральф немного отпил. Ты же понимаешь, что я постараюсь аннулировать брачный договор. Поэтому не проще ли нам тихо-мирно разойтись? У тебя ничего не выйдет. Он заверен в конторе. Так что, дорогой, с улыбкой произнесла в ответ, со вчерашнего дня я твоя законная супруга. От моих слов его даже слегка передернуло. Честно говоря, меня тоже. Вот так поворот судьбы. Или же это чьи-то происки? Герцогиня Оливия Альбертсон произнесла медленно, нараспев, словно смакуя. «Ты была и останешься для меня, Оливии Лебланк!» Процедил он сквозь зубы, зло сощурив при этом глаза. «Ты такой нервный стал, Ральф!» Равнодушным тоном заметила я. «У меня для тебя есть заманчивое предложение!» Предатель поднялся с дивана и принялся расхаживать по комнате, поставив бокал на каминную полку. «Намного выгоднее, нежели условия брачного договора», — полюбопытствовала у муженька, наблюдая за его движениями. «Если выйти за меня не было твоей целью, то каким образом случилось так, что мой поверенный вышел именно на тебя?» Он вопросительно вскинул левую бровь, и я в очередной раз отметила для себя, насколько он красив. «Вот об этом ты у него сам и спроси, а заодно и подумай. Кому и что рассказал?» Холодно проговорила я. Положение, в котором оказался этот обманщик, не вызывало у меня жалости. «С ним я непременно разберусь, поскольку в такие совпадения не верю. А теперь вернемся к нашему главному вопросу». Он в очередной раз пропустил мои высказывания мимо ушей. «Как уже говорил, я в любом случае добьюсь аннулирования этого брака. Поэтому тебе выгоднее согласиться на мое предложение». «Внимательно тебя слушаю, Ральф». Я откинулась на спинку дивана. «В этом месяце должны избрать нового главу палаты артефакторов». «Мне-то что от этого?» Недоуменно посмотрела на него. «У меня нет ни тени сомнения, что им стану я», с довольным видом вымолвил мой супруг. «И?» Протянула, не услышав пока для себя абсолютно никакой выгоды. «Как только меня выберут на эту должность, я помогу тебе восстановиться в академии, а после и оставлю за тобой свое нынешнее место в палате», — вкрадчивым голосом сказал муженек. Несомненно, его предложение было очень и очень заманчивым, но я ему больше не доверяла. «Сперва стань им, а то делишь шкуру неубитого медведя. После мы непременно вернемся к этой теме», — заверила его. «Я им стану. Можешь не сомневаться». Ральф заметно повысил голос. Сложилось впечатление, что он успокаивал больше себя этими словами, нежели меня. «Ты еще себе копытом в грудь постучи для пущей убедительности», — проговорила я с издевкой. «Ну, знаешь, дорогая, так красиво меня козлом еще никто не обзывал». Он снова завелся и сдерживался из последних сил. «Вот только не забывайся. Согласно договору, ты не имеешь права оскорблять меня, иначе он в ту же минуту будет расторгнут». «Как же, забудешь о таком». «Я просто оговорилась», — произнесла с улыбкой на губах, хотя саму уже трясло как от этой беседы, так и от лицезрения своего драгоценного муженька. «Ну-ну». Ральф снова сел на диван, перестав маячить перед носом, и я облегченно вздохнула. «Послушай, Оливия, разве 100 золотых что-то изменят?» «Почему 100, если по истечении года цифра стоит в 5 раз больше?» — спросила у него, хотя и сама догадывалась о причине. «Думаешь, я позволю тебе задержаться здесь более месяца?» — злорадно усмехнулся Ральф. «Даже не мечтай об этом. Ни минутой дольше». «Месяц так месяц», — обреченно пожала плечами, доводя своим спокойствием его еще больше. «Давай я тебе отдам их прямо сейчас, и на этом мы расстанемся». Подлец пытался от меня откупиться. «А как же другая расплата? За те душевные страдания, выпавшие на мою долю из-за его же предательства?» «Нет, Ральф, Я не могу просто так ни от кого взять деньги. Все в этой жизни имеет свою цену. И этому научил меня именно ты. Я отработаю каждый золотой. Отчеканила все слова в последнем выражении. Каким же это образом, позволю знать? Его двусмысленная ухмылка бесила меня, и я сжала кулаки. Буду всем мило улыбаться и заверять, как счастлива рядом с тобой. Поверь, для меня это окажется неимоверно сложной задачей. Я дважды предлагать не буду. Если нарушишь хоть одно условие из договора, а их немало, то останешься ни с чем. Предостерегающе заметил Ральф. Но это твой выбор, Оливия Лебланк. И не думай, что я оставлю затею сегодня-завтра аннулировать этот брак. «У тебя ничего не выйдет», — воскликнула я. «Да ты и сам во всем виноват». «Это почему еще?» Его голубые глаза холодили мою душу. «Мог и получше узнать о своей будущей жене. Но ты настолько самоуверен, что и не ожидал такого исхода», — пояснила ему, выдержав пронзительный взгляд. «Ошибаешься, дорогая». Ральф теперь каждый раз делал на этом слове акцент. «Я знал, что моей супругой станет Оливия Кроун. Но никоим образом не думал, что ею окажешься именно ты. Кстати, зачем сменила фамилию?» «А самому догадаться тяжело?» — возмутилась его глупым вопросом. «После твоего поступка я вынуждена была это сделать. Могла найти себе богатого мужа и жить припеваючи с твоей-то внешностью. Хотя...» Муженек оценивающе провел по мне взглядом. «Хочу сказать тебе, ты подурнела». Его ослепительная улыбка так и сияла на губах. «Сказал тот, кому кто-то плешь проел», — недовольно фыркнула в ответ. Это было неправдой, но смолчать я не сумела. Больно, Ральф умел делать, как никто другой. «Не смей даже приближаться ни к моей спальне, ни к лаборатории. И не лезь в мою личную жизнь!» Его глаза уже давно потемнели от злости. «Сдались мне ты и твоя лаборатория!» «Тогда ради чего все это? Ради мести?» У Ральфа на лбу пролегла глубокая морщина. «Мне кажется, что было бы глупо с моей стороны отказаться от предложенного тобой же содержания, на которое перешла, как твоя законная супруга». «Рано радуешься, женушка! Вот увидишь, я оставлю тебя без единого золотого!» В его словах звучала неприкрытая угроза. «Я добьюсь того, что ты нарушишь условия договора!» «Ты не скомпрометируешь меня!» — повысила и я голос, прилагая все усилия сохранить лицо и самообладание, прекрасно понимая, что он будет измываться надо мной. «Это мы еще посмотрим!» — пообещал Ральф и выскочил из комнаты, в очередной раз хлопнув дверью. «Веселый же выдастся у меня месяц», — прошептала себе под нос, оставшись одна. «Слишком коварный у тебя враг, герцогиня Оливия Альбертсон. Но ничего, где наша не пропадала? Я заставлю тебя, Ральф, поплатиться за свой поступок». Покидать малый зал не торопилась, поскольку мне тщательно следовало продумать план дальнейших действий. Что же мне делать? Ведь если что-то срочно не предпринять, то Ральф в очередной раз добьется своего. Так, моему муженьку не терпится аннулировать договор. А этого я допустить никак не могу. Шаг сделан. Я уволилась. Конечно, посредник с радостью возобновит со мной работу, но это не выход. Раз решила завязать, значит... Так тому и быть. Думай, Оливия, думай. Пойти Ральфа на эту авантюру явно подтолкнула мать, которая отчаянно хотела женить своего любимого сыночка. Супруга ему нужна лишь для отвода глаз. По сути, это игра на публику. Но поскольку договор был заключен тайно, то об этом важном событии в его жизни никто не знает. Пока не знает. Значит, нужно пойти на опережение и дать огласку. Мол, Ральф Альбертсон женился. Но крутиться эти слухи должны в высшем обществе. тогда у него точно не останется выбора, кроме как продолжить игру. И кто бы мне в этом мог помочь? Точно, моя подруга, которая, видимо, оказалась вовсе не той, за кого себя выдавала. С Танайей мне не терпелось побеседовать и все-таки добиться правды. Знала ли она о том, с кем я подписала брачный договор? Хоть мне и не хотелось верить тому, о чем так настойчиво нашептывала интуиция, все же следовало к ней прислушаться. Подруга ли она мне? В душу закралось сомнение относительно ее благих намерений. Но Таная могла сейчас немного искупить свою вину, оказав посильную помощь. Времени на то, чтобы перенести свой визит на завтра, не было. Тяжело вздохнув, все же вышла из комнаты и направилась в холл в поисках того, кто бы мог поспособствовать мне с экипажем. Так как часы показывали начало пятого, а дорога только в одну сторону занимала чуть более 2 часов, то следовало выехать как можно скорее. К счастью, первым, с кем я столкнулась в холле, был не мой драгоценный супруг, один вид которого вызывал дрожь во всем теле, а дворецкий, немного оторопевший от моего появления. «Ваша светлость, ваши вещи уже доставили в приготовленные покои», — проговорил мужчина. Я молча кивнула и немного нерешительно обратилась к нему. «Спасибо большое. Вы не могли бы мне помочь?» «Все что угодно, герцогиня». Обращение для меня было непривычным. «Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы подали экипаж». Кажется, моя просьба поставила его в тупик. «Я распоряжусь об этом сейчас же», — выдавил из себя дворецкий после затянувшейся паузы. «Спасибо», — вновь поблагодарила его. «А где его светлость?» — поинтересовалась у лакея, пока он не ушел. «Герцог уехал буквально 5 минут назад». Я облегченно вздохнула, довольная, что мне не придется столкнуться с Ральфом. Кивнув в ответ, вышла на улицу, предполагая, что придется ждать около получаса, пока подготовят еще один экипаж, нисколько не сомневаясь в его наличии. Стоял прекрасный солнечный день, и настроение само по себе поднималось, невзирая на внезапно обрушившиеся трудности. Я прогуливалась по ухоженной аллее, погрузившись в нелегкие раздумья. Услышав цокот копыт, направилась к роскошной коляске, превосходившей по своей красоте многие экипажи, которые довелось до этого видеть. На миг я почувствовала себя важной персоной. А в этом замужестве есть свои плюсы, оказывается. Но не деньги стали первопричиной, заставившей меня так поступить с предателем. Хотя и они отчасти тоже. Направляясь к Танае, я переживала насчет предстоявшего разговора. На девушку необходимо было как следует надавить. Иначе многое так и останется для меня тайной. Едва экипаж остановился перед входом в кабаре, как я выскочила из коляски, не дожидаясь помощи кучера, сидевшего на козлах. Когда меня увидел владелец заведения, то у него даже рот открылся. Но он так и не смог выдавить из себя ни звука, когда я с ним поздоровалась, а затем прошествовала в гримерную. Мне не составило труда найти среди девушек, облаченных в весьма откровенные наряды с пышными юбками, нужную высокую блондинку, несмотря на количество макияжа, нанесенного на прелестное личико. Таная сильно нахмурилась, как только меня заметила. Ее явно глодало чувство вины. «Поговорим», — только и произнесла я, когда близко подошла к ней. Она молча кивнула. И мы направились к служебному выходу и вскоре оказались на улице. «Таная, скажи правду. Ты ведь знала о том, кто станет моим мужем?» Мой голос прозвучал твердо, хотя внутри все клокотало от злости и обиды. «Да», — еле слышно вымолвила она. «Не хочешь поделиться всей этой историей со мной?» Мое сердце замедлило свой ритм после одного ее слова. «Значит, интуиция не подвела меня». «Совсем недавно ко мне обратился один мужчина», нерешительно начала девушка. «Стой! Алистер здесь вообще не при делах!» Мои брови взлетели вверх от удивления. «Нет, Мне пришлось напрячь слух, чтобы расслышать ответ. «Дальше», — требовательно проговорила я. «Он поджидал меня у входа еще до начала выступлений. Изложил суть дела. Таная мямлила, но я не собиралась так просто от нее отстать. Не зря же проделала весь этот путь». «Ты его знаешь?» — спросила у нее, окидывая взглядом. Она отрицательно покачала головой. «До этого видела когда-нибудь?» «Да нельзя даже толком сказать, что я видела-то!» Даже сумерки не могли скрыть румянца, появившегося на ее щеках. «На нем был морок?» — прозвучал очередной мой вопрос. И девушка утвердительно кивнула. «А голос часом не картавый?» — замерла в ожидании ее ответа. «Нет», — уверенно произнесла танцовщица. «Значит, это не посредника рук дело. Хотя зачем ему это?» — отвергла глупую мысль. «Твоей задачей было уговорить меня?» И снова лишь кивок. «Это произошло в тот день, когда я поздно пришла домой, а ты находилась уже там». «Да, я солгала Алистеру, сослалась на головную боль и пошла дожидаться тебя». Она виновато опустила голову. «И много он тебе предложил?» Не унималась я, выпытывая информацию. «Прилично», — безжизненным голосом отозвалась Таная. «Неужели деньги стали для тебя превыше нашей дружбы?» «Если она, конечно, была», — хмыкнула я в продолжение своих слов. «Оливия, что ты такое говоришь?» — возмутилась девушка, знавшая обо мне больше, чем кто-либо другой. У нее на глазах заблестели слезы, а плечи поникли под тяжестью моих обвинений. «Ради чего ты тогда пошла у того незнакомца на поводу?» Недоуменно уставилась на нее. «Как Таная смогла предать меня?» «Возможно, если бы она не выглядела сейчас такой несчастной, я бы ее и слушать не стала». «Пытаюсь тебе объяснить, зачем это сделала. Во-первых, подумала, что это единственный и самый надежный для тебя шанс отомстить Ральфу за все его прегрешения. Во-вторых, возможность тебе вылезти из той долговой ямы, в которой оказалась, опять же, из-за него. А в-третьих...» Она тяжело вздохнула. «Я же не могу всю жизнь выступать в кабаре. Еще пару годков, и мне на смену придет другая девушка, которая будет танцевать намного лучше меня. Алистер никогда на мне не женится. Это и так понятно. Но ведь ты от этого только в выигрыше». «В чем же он состоит?» — рассмеялась я. «Ральф поставил перед собой цель аннулировать брачный договор, едва меня увидел». «Он это может сделать?» — озадаченно проговорила Таная. «Ты в этом сомневаешься?» «Несмотря на соблюдение всех правил, Ральф не тот человек, который станет гнушаться противозаконных действий. В этом я лично убедилась 3 года назад», — заявила без тени сомнений. «Как теперь все исправить?» Она виновато теребила свою пышную юбку. «Уже никак», — мрачно выдохнула. «Надо двигаться вперед. Раз втянула меня в узы брака, тебе же придется меня и спасать», — проговорила я без доли жалости. «Что нужно сделать?» — с готовностью помочь поинтересовалась девушка. «Распусти сегодня же слух о нашей внезапной свадьбе. Надеюсь, это поможет». Тяжело вздохнула и медленно выдохнула. Я не намеревалась сдаваться без боя. На этот раз Ральф не сможет на меня надавить, как сделал это 3 года назад. «Будет сделано», — едва заметно кивнула Таная. «Он тебе сразу деньги заплатил?» — сердито посмотрела на нее. «Нет, мне доставили их курьером после подписания бумаг». Теперь танцовщица не скрывала всей правды. «Вот только зачем ты устроила такой замечательный спектакль с закатыванием глазок и мечтательным видом?» — припомнила Таная ее поведение. «Иначе ты бы не поверила в мою непричастность. Оливия, ты простишь меня?» В ее глазах застыла мольба. «Мне нужно время», — ответила, немного подумав. «Я буду ждать и верю, что ты поймешь мои намерения, ведь я не желала тебе зла». «Но и добром здесь не пахнет», — проворчала я, а затем, чуть помедлив, добавила уже спокойнее. «Иди, а то пропустишь номер». И вообще, мне захотелось побыстрее остаться наедине со своими мыслями. Будь счастлива, Таная. Ты тоже. Ее губы тронула улыбка, и я кивнула в ответ. А затем побрела к экипажу, надеясь, что первый пункт моего плана сработает как надо. На обратном пути в загородный дом Ральфа, который, как предполагала, был у него не один, погрузилась в неприятные размышления. Я знала, что предпринятый мною шаг по предотвращению аннулирования брака вызовет у благоверного приступ ярости, мало чем уступающий по своей силе тому, что охватил его при первой встрече. Да и в том, что он с лихвой постарается отплатить мне той же монетой, тоже не сомневалась. В его порядочность и честность давно не верила. С предательством Ральфа развеялись мои фантазии, которыми окружала себя в те дни, когда встречалась с ним. Я, несомненно, мечтала, что он спасет меня от всех невзгод, станет моим защитником. А вместо этого Ральф опустил в такую долговую яму, что выбраться самой из нее мне оказалось непосильным трудом. Но злой рок все-таки настиг и его. И меня очень интересовало имя этого рока. Кем он мог быть? Его соперником, стремившимся занять, так же, как и он, место главы палаты артефакторов? Или же не менее обиженный, нежели я, человек, которому Ральф успел сильно насолить? В том, что этот таинственный тип еще даст о себе знать, я от чего-то не сомневалась. Главное, чтобы это не отразилось на мне. Ведь в нечестных играх богачей зачастую страдают простые люди, ставшие пешками. Я настолько ушла в себя, что не заметила, как приехала. Лишь когда коляска перестала покачиваться и стих цокот копыт, а затем и кучер открыл дверцу, поняла, что мои поездки на сегодня окончены. Едва вышла из экипажа, как вновь поразилась, представшей моему узору красоте. Подъездную аллею освещали маленькие магические фонарики, висевшие загадочным образом в воздухе. Магия. Мне не хотелось заходить в особняк, поэтому я решила еще немного подышать свежим воздухом. Ведь стоял прекрасный теплый вечер. Свет в высоких окнах манил к себе ночных мотыльков. Побродив около получаса по дорожкам вокруг дома, все же поднялась по мраморным ступенькам и вошла в холл. «Добрый вечер, ваша светлость!» — обратился ко мне дворецкий, первым заметивший мое появление. «Добрый вечер!» — отозвалась я уставшим голосом. «Распорядиться о том, чтобы накрыли в столовой?» — любезно спросил он. «А герцог уже ужинал?» — полюбопытствовала у немолодого мужчины. «Нет, ваша светлость, герцог не возвращался с тех самых пор, как уехал еще до вас». Немного настороженно ответил он. «Спасибо». Я на него озадаченно посмотрела, не имея понятия, как лучше к нему обратиться. Ведь до сей поры не знала его имени. «Антуан», — представился дворецкий, решивший исправить недоразумение. «Раз его светлости нет, то не могли бы вы распорядиться, чтобы ужин подали в мою комнату?» — попросила я, так как не испытывала никакого желания восседать одной за огромным столом под пытливыми взорами прислуги. «Конечно, ваша светлость. Он не посмел перечить мне. Только сперва покажите ее». «Прошу следовать за мной», — проговорил немолодой мужчина и направился вверх по парадной лестнице, выполненной из белого мрамора с фигурной позолоченной балюстрадой. Мы поднялись на второй этаж и двинулись вглубь коридора, усланного ковровой дорожкой. Едва слуга остановился у двери одной из комнат и учтиво открыл ее, приглашая жестом руки пройти внутрь, как я застыла, пораженная роскошью и великолепием убранства покоев, не решаясь войти. «Что-то не так, ваша светлость? Если да, то в считанные минуты подготовят другую». Его голос заметно дрогнул. «Это я взял на себя смелость выбрать именно эту». «Что вы, Антуан! Она прекрасна!» — выпалила на одном дыхании, немного совладав с восхищением. Комната по размерам была вдвое больше моей. Тот, кто занимался ее интерьером, несомненно, обладал отменным вкусом. Почти все свободное пространство покоев, выполненных в персиковом цвете, занимала большая кровать, застеленная роскошным бархатным покрывалом на несколько тонов светлее, нежели шелк на стенах. Белая мебель, идеально гармонирующая с основным цветом, была резной. Создавалось ощущение, что само солнце поселилось здесь. «Похвала хозяйки много стоит», — льстиво проговорил довольный дворецкий. «Пока располагайтесь. Скоро подадут ужин». Он оставил меня одну, и я продолжила осматриваться. Открыв сперва платяной шкаф, а затем и комод, заметила, что все мои немногочисленные вещи уже были тщательнейшим образом отутюжены и разложены по местам. Цокот копыт и скрип кареты, разносившийся по всей округе, заставил отодвинуть тяжелые шторы и взглянуть на того, кто приехал в столь позднее время. Ральф спешно, без помощи кучера, вышел из экипажа и поднял глаза на окна моих покоев. Мы смотрели друг на друга, сражаясь даже взглядами. Магические фонарики освещали его лицо, на котором блуждала ехидная улыбка. Я не собиралась ни в чем ему уступать, хотя мое сердце заходилось от страха, предвкушая предстоящую борьбу. Чем же в итоге закончится наше противостояние? Кто из нас первым не выдержит и сдастся? Несмотря на то, что Ральф обладал большими способностями, ему все в жизни доставалось слишком легко. Ему стоило только чего-то пожелать, протянуть руку, и яблоко само в нее падало. Он привык любыми путями добиваться своего, делая ставку на высокое положение в обществе. Но теперь на его пути встала я. Несомненно, человек должен бороться за свое будущее, но не такими способами, которые избрал для себя Ральф. И мне верилось в то, что платить по счетам заставлю его не только я. Стук в дверь заставил меня оглянуться. Позволив войти, вновь посмотрела на то место на улице, где буквально секунду назад стоял мой муж, но он уже скрылся из виду. В это время в комнату вошел слуга, принесший мой ужин. Поглощенная своими мыслями, я так и не смогла оценить его по достоинству. Нисколько не сомневалась, что повар постарался на славу. Но моя душа уходила в пятки от одной только мысли. В какую ярость придет Ральф, когда слухи дойдут и до него? Освежившись в ванной, приготовленной миловидной служанкой, я переоделась в ночную сорочку и поторопилась лечь в мягкую постель, уткнувшись лицом в подушку, от которой исходил запах полевых цветов. Конечно же, завтрашний день будет не менее веселым, нежели сегодняшний. Ведь слух, распущенный Танаей, несмотря на то, что он правдивый, сделает свое дело. Главное, чтобы он дошел до нужных ушей. Те, кому нечем заняться, кто мечтает одним из первых поделиться столь ошеломляющей новостью, помогут мне в трудную минуту. Постепенно терзавшее меня беспокойство сошло на нет, и я провалилась в крепкий сон.